Шаолун сжал руки в кулаки, отчего его когти выбили искры на его собственной коже. «Вы правы, Издес сама», — ответил он сухо. «А как иначе-то?» — ответила Издес с меланхолией, наблюдая за недвижимым телом пустого. «Что ж, по крайней мере у нас уже есть новый член фракции на замену ушедшему. Я не соглашалась», — прохрипел волк, а вернее волчица. «Так ты хочешь принять смерть вместе со своими товарищами по рабству?» — склонила голову на бок Издес. «Право твое, все мы склонны к некоторой закостенелости мышления. Раз уж ты вырвалась из рабства, но не хочешь жить свободной, тогда умри свободной. Это уже больше, чем есть у многих твоих бывших товарищей. Я, не, рабыня», несмотря на боль в горле, слышимую в голосе, отрицала волчица криком. «Нет», кивнула Издес и неуловимым движением оказалась рядом с волчицей. «Ты свободна, это уже решенные вопросы», решила его ты, когда не подчинилась приказу. «Сейчас решается лишь то, будешь ли ты жить». «Так в чем же тут свобода?» – прохрипела волчица, хотя она скорее и не пыталась сказать это громко. «В выборе, в чем же еще?» – пожала плечами Издес. «Ты можешь умереть прямо сейчас, если позволишь себе дерзость перечить кому-то более сильному. Или можешь присоединиться к нам и отомстить своему бывшему рабовладельцу. Эта тварь была женщиной», – ответила волчица. «Будто бы в этом мире монстров в масках пол хоть на что-то влияет», — отмахнулась Издес. «Так на тебя копать могилу? Ты отомстила за нашего товарища, так что, так и быть, мы тебя не сожрем. Не копайте», — ответила волчица. «За возможность отомстить я бы еще век проходила в этом ошейнике. Тебе не придется», — оскалилась Издес. «Что ж, теперь приступим к разделу добычи и трапезе». Куурум проиграл. Ошарашенно выкрикнула Сумерана почти что спокойное заявление Цехиндриана. Мастер Куа не стал позорить себя столь же экспрессивной реакцией, но сам явно не был спокоен. Его выдавали движения отростков на его маске и теле, те чуть ли не в узлы завязывались. «Да, причем проиграл с треском», — сухо ответил Цехиндриан, как ответственный за наблюдение за операцией. «Он не смог даже повредить маску Издес, угробил свою элиту и нанятого наемника, следом и отбросил свои корни сам, при этом даже не сумев подсадить Издес на его ядовитые яблоки. Обобщая доклад, мы в крайне затруднительном положении». «Крайне затруднительном положении», — срывающимся голосом переспросила Сумера. «Да мы в полной заднице». «Ну, я это имел в виду, просто хотел выразиться менее приземленно», — поводя головой, ответил Цехиндриан. «Отбрасывая в сторону вопроса о описании нашей ситуации, давайте лучше обсудим наши действия по выходу из нее», — прервал чуть не начавшийся спор между коллегами мастер Куа. «Мы потеряли по пятой части своих основных армий. Впрочем, всем нам и так очевидно, что на эту работенку мы подрядили самых слабых и ненадежных своих слуг». Сумера дернула головой в попытке возразить, но так и не выдала ни звука. «Итак, говоря о очевидном, очевидно, что помимо своих армий мы держали вдали от себя подчиненных, что управляли собственными стаями», — продолжил Цехиндриан, заставив Сумеру еще раз дернуться. «Что такое, юная леди? Вы правда думали, что были так гениальны и оригинальны в своем решении расширить свою фракцию вне нашего наблюдения? Что же это не так?» — покачал головой Цехиндриан. «Говоря об этих теневых силах, нам придется ими пожертвовать». «Пожертвовать?» — переспросила Сумера в непонимании. «Да», — подтвердил мастер Куа. «Издес показала себя слишком сильной. Даже если мы объединим свои силы и ринемся на нее сейчас, у нее будут все шансы убить часть из нас, лордов, а следом просто сбежать и победить в следующем столкновении или последующем. Это не важно. Для победы над ней нам нужна проработанная тактика и тщательная подготовка. А для проработки тактики и подготовки нужно время. Время, которое кто-то должен заработать. Разумеется, мы не будем бросать свои силы в самоубийственные атаки», — продолжил Цехиндриан. «Это слишком расточительно. Мы будем отводить след от себя, пока готовим свою виндикту. Самых сильных из теневых подчиненных подчини и интегрируй в армию», — сказал мастер Куа Сумере. «Остальных будем направлять на Издес. Вы не думаете, что она от этого станет только сильнее?» — скептично спросила Сумера. «Как мы ее убивать будем, если у нас убудет силы, а у нее она только прибавится? Сказали же тебе, нужно время для подготовки и тактики», — поучительно презрительно сказал Цехиндриан. «Чем бросаться на нее со слабаками, лучше уж выиграть время, за которое Издес сожрет пятерых, а мы завербуем десятерых, причем более сильных. Кроме того, нам нужно также и время с доказательствами, чтобы поставить на свою сторону наемников». «Наемников?» — склонила голову Сумера. А эти индюки-то нам зачем? Может, потому что среди этих индюков самые сильные боевики во всех пустошах? Спросил мастер Куа таким голосом, что было очевидно, это был не вопрос. Наемники разобщены и максимум имеют свои стаи, но они вторые по влиянию в пустошах после нас, и существуют они именно потому, что обладают силой. Была одна леди, очень уж похожая на тебя, которая решила, что наемники – лучший ресурс для порабощения и пополнения своей армии. Так вот, после одного порабощенного наемника, все остальные просто собрались и порешили дуру со всей ее фракцией и тем наемником. Потом на этом еще и усилились и пошли убивать других лордов и леди. Несколько столкновений спустя, нам пришлось принимать пакт о ненападении. Наемники не лезут в дела лордов, пока те не заплатят, и желательно, чтобы дело не было связано с другим лордом. А лорды не подчиняют наемников. За нарушение запрета с обоих сторон, плюс еще за неуплату или невыполнение условий сделки с одной из сторон, провинившийся теряет привилегии пакта. Наемника может поработить тот, кто хочет и может, а лорда могут загрызть вместе со всей армией наемники, тем самым усилившись. «И почему я узнаю об этом только сейчас?» – спросила Сумера нервным тоном. «Разве не очевидно?» – спросил Цехиндриан. «Кому же нравится конкуренция и обилие соседей? Если каждому новому лорду с самого начала объяснять, как не сдохнуть в этом мире, то новичков же расплодится, как грибов после дождя. Ну вы и сволочи!» – прошипела Сумера. «Ой, а тут оказывается светил светоч благородства!» – елейным тоном пропел Цехиндриан. «Ты либо с несчастных ошейники поснимай и перестань их ради забавы подталкивать на заведомо смертельное неподчинение и неуважение, либо не играй в благородство, т.ц.» — отвернулась Сумера. «И, с чего это вдруг наемники, которые нас терпят так же, как и мы их, то есть до того момента, пока одна из сторон не окажется в проигрышном положении, решат нам помочь? Да потому что они больше всего на свете, больше прибыли, силой самой нежизни здесь любит свободу», — ответил мастер Куа. «Они и нас ненавидят за то, что мы лишаем свободы других и хотим лишить ее их, а вастер-лорда, который загонит под свою пяту и нас, и их, и всех остальных, им не упало встречать с опущенными головами и сложенным оружием. Они костьми лягут, но убьют гада, а потом, конечно, сожрут тело. Впрочем, если один из них начнет эволюционировать в вастер-лорда, то его вместе с нами будут убивать все наемники». «Ладно, убедили», — отвернулась Сумера. «Контакт с этими парнями у меня только один, но я им воспользуюсь». «Не стоит», — повертел головой мастер Куа. «Я знаю, что ты знакома с Миллером. Он, в конце концов, одна из моих марионеток. Ты, пару минут назад распинался о пакте и его последствиях», — сказала Сумера то ли с осуждением, то ли с самым настоящим шоком. «И что?» — поднял уродливые брови мастер Куа. «Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Пусть я и давно забыл, что такое это шампанское. Сколько лордов без вести пропало, а потом наемники неожиданно разжирели. Так еще больше наемников служат нам, но этого не показывают. Думаю, многие и так это знают, но просто держат языки за зубами. Думаю, наемникам тоже не очень нравится иметь конкурентов». «И что, Миллер будет вместе с нами?» — спросила Сумера. «Как твой подчиненный, или как наемник, это раскроет твои карты? Ты знаешь?» «Знаю, что это раскрыло бы мои карты», — ответил мастер Куа. «Но нет, Миллер, как и остальные слабаки среди наемников, пойдут как отвлекающий маневр для нашего гамбита. Даже хорошо, что он именно единственный наемник, что тебя знает. Проще будет уйти тебе в тень». «Уйти в тень?» — переспросила Сумера. «Вы настолько долго собираетесь готовиться и скрываться? И здесь вастер-лордом пока мы готовимся не станет? Если бы могла, то вообще бы нам на глаза не попадалось», — ответил Цехиндриан. «Пустые, если ты не знала, эволюционируют не от времени, проведенного в этой дыре, а от количества других пустых, которых они сожрали. А в случае с адьюкасами, метящими выше своей головы, то им нужно питаться пустыми, как минимум только немного уступающим им по развитию. На слабаках она не даст себе регрессировать, но никак уж не станет вастер-лордом. Возможно, усилит фракцию или даже расширит ее, но это вряд ли, а иначе бы она давно так и сделала бы. Все равно все это дело пахнет как-то дурно», — ответила Сумера. «Такое чувство, что мы все идем прямо в ловушку. Юная леди, пойми», — отеческим голосом начал Цехиндриан, — «нам нужно уйти с концами. И либо ты уходишь в числе мы, либо ты конец, с которым мы уходим. Тебе понятна моя аллегория?» «Вполне», — сухо ответила Сумера, внимательно осмотрев свою охрану, а затем охрану двоих других лордов. Но если вся эта авантюра пойдет прахом, мы скорее всего все умрем», — спокойно сказал мастер Куа. «Но если бы мы не были готовы к тому, чтобы рискнуть жизнями, мы бы преклонили колени еще перед самым первым кандидатом в мастер-лорды в этих пустошах. Он был бы лучшим правителем, чем и здесь, а еще он был сытным». «Мда-а», — протянул я, откинувшись на спинку кресла. «Когда личности среднего интеллекта лезут в планы умнейших, это так раздражает. Глупцами просто помыкать, с другими умнейшими интересно играть, а эти только и смогли придумать, как подольше пожить. Думаете, их план настолько хорош, что наш проект провалится?» — спросил меня Зонмари, что стоял по правое плечо от моего удобного кресла. «А я ведь предлагал ему сесть. Я знаю, мы все равно не дадим им воплотить его в жизнь», — ответил я скучающе. «Хотя, как финальная битва сгодится. Только вот их гениальную идею с тем, что и здесь за время их подготовки не раскачается, мы, конечно, похерим. Ах, столько трудов, сколько работы», — произнес Зонмари якобы устало и лениво. «Но я-то знал, что ему нравится вся эта затея, а особенно возможность вести пустых на заклание к будущему мастер-лорду. Он вообще был любителем таких манипуляций. К слову, это нормально, что мы угробим твоих бывших товарищей?» — спросил я, искоса взглянув на пока еще Сексту. «Тебе это не претит?» «Нет, Василиск сама», — покачал головой Зонмари. «Они были не моими товарищами, а лишь разделяли со мной мой стиль жизни. Ну, коллеги по образу жизни — это ведь почти как товарищи по интересам», — сказал я, не особо-то и вдаваясь в диалог. «Так, говорил всякое полуразумное, чтобы потратить время. Они и были товарищами по интересам», — кивнул мне Зонмари. «И как и все товарищи по интересам, они очень быстро переставали вести себя по-товарищески, когда наши интересы пересекались. Разумеется, я не буду против, если в будущем таких пересечений станет меньше. Какие мы расчетливые и бессердечные», — протянул я. «Ну ладно, два тертых старых калача и мне не слишком-то упали. Еще чего доброго узрят в барагане авторитета и вызовутся на службу. А там интриги, заговоры и все против меня, как выскочку, занявшего слишком лакомое местечко. Знаю я вас», — с линцой заметил я. «А вот барышня мне даже слегка нравится, ведь разглядела как-то что-то подозрительное. Интуиция, ангел-хранитель дураков», — заметил Зонмари. «А я люблю дураков и дурочек», — ответил я. «У них такие милые, одухотворенные, но лишенные печати интеллекта глазки. Буду честен, я потерял веру в неожиданные приятные встречи. Не после того, как ко мне в лабораторию пробрался архипредатель Готея 13 в ультимативной форме, приказал избавиться от двух моих, даже не знаю, язык не поворачивается называть Нил-Лиил и Заэль возлюбленными, пока я с Кармилой, но и до того, чтобы называть их любовницами, я еще не опустился. Как тогда? Просто мои женщины или пасси, так или иначе, но я подсознательно сделал себе заметочку, что если ко мне в дом, лабораторию или еще куда заявится кто-либо без приглашения, это не к добру. Вот если я сам к кому-нибудь приду, или сам приглашу, или, еще может быть, ко мне придут, но известят заранее, или хотя бы я сам заблаговременно узнаю о визите. А вот если узнаю о посещении, встретившись с визитером, жду беды. Но стереотипы на то и стереотипы, что рушатся, когда встречаются с противоположной им объективной реальностью. Я, может, в силу своей паранойи ожидал у себя дома визит моих закадычных недоброжелателей из Лас-Начес, а это Сегунда и Септима и Спада со своими прихлебателями и потенциально все мои коллеги синигами, ожидал убийцы Замницукида или Ванденрейха, засады или ловушки, но уж как-то не смог предположить, что в наглухо занавешенной и экранированной комнате меня встретит белая паучиха и исходящий паром чай. Вообще, первым звоночком неправильности был внешний вид Шрейсан. Вместо ее обычной просторной и мешковатой одежды, скрывающей контуры тела, она надела для своего визита ко мне платье, весьма схожее по стилю с тем, в котором я застукал ее с Кармилой. Были различия в узорах, отдельных элементах и прочем, но главное, что оно вполне себе очерчивало ее фигурку. Впрочем, у меня была неприятная для девушек привычка не обращать внимания на их одежду. Я, как правило, через силу перебарывал это желание, когда учился в универе, и давал им пару комментариев и взглядов для приличия, а так не обращал внимания. И 200 лет в образе пустого вернули мне эту привычку. По крайней мере, частично. «Шрейсан», — произнес я в вопросительно-приветственной интонации. «Василиск сама», — кивнула мне в ответ альбиноска. Не Василиском Фисбена Горгона, так, в худшем случае она как-то просекла фишку с моей душой и Амфисбеной и Горгоной, а сейчас пытается меня этим шантажировать. Но это как-то дохло с ее стороны. Даже я бы нашел этой информации более подходящее применение и попытался бы раскопать дело поглубже, а не полез бы к напрямую заинтересованной стороне со своими догадками. Да и знаешь, Рэй, она бы не стала делать такую несусветицу, как переговоры с вероятно враждебным Арранкором экс-вастер-лордом не на своей полностью подготовленной территории. Она бы для этого дождалась моего визита или вызвала бы меня напрямую, у нее бы это получилось. Так, я, видимо, пытаюсь достать слишком много смысла из еле заметной детали. Чем гадать, лучше-ка попробую развязать диалог. Я же просил не использовать это сама в моем отношении. Покачал я головой. Или это такая санкция на фамильярное использование мной твоего имени. И тут произошло то, что меня по-настоящему ошеломило. Ошеломило сильнее, чем если бы Кума Нерешира на меня бы напала, из тени вышел бы кто-то еще или я был бы мгновенно поражен внезапной скрытой атакой сзади. Кума Нерешира покраснела и отвела взгляд, еще и не без движения лицевых мышц. Она вела себя как стесняющаяся японская аниме-старшеклассница. «Василиск-кун», произнесла она, сглотнув. Я с глазами распахнутыми на манер двух блюдец свалился на кресло перед ней. «Угу», только и смог выдавить я с кивком. «А ты это, чего пришла-то?» Кума Нереширой улыбнулась. «Да так, что за ее спиной будто лепестки сакуры повалили дождем». И все это, смотря на меня немного застенчивым взглядом, я от несоответствия реальности моим представлениям еще и похлопал своими офонаревшими глазами, да так, что мне послышался характерный мультяшный звук, да так, застенчиво улыбнулась Шрей. «Пришла к тебе чаю попить, ты, ведь не против?» — Сретится Лхит. «Да, конечно, я не против, располагайся, чувствую себя как дома», — болванчиком закивал я. «Поймите меня правильно, я не настолько зеленый юнец, чтобы как примерный Аиш ловить системные ошибки при контакте с девушкой, пусть и стоическим и сухим меня тоже не назовешь. Я в меру своего контроля радуюсь вниманию девушек, но едва ли от него прямо-таки таю. Но вот когда к тебе проявляет такую реакцию та, кто до этого была слабо отличима от скульптуры, ну, это имеет свои последствия. Только, переспросила Шрей-сан, с беспокойством и неуверенностью. «Да какого черта?» «Так, внешность ее, все параметры ее, рейцу ее, даже присутствие и уж тем более экранирование комнаты в ее стиле, но эмоции и их проявления, особенно их проявления, если меня так разыгрывает Эйзин, который должен сейчас бумажонки в Гате перебирать, то рано или поздно я ему это припомню. Так стоп, а Эйзин может подделывать эмпатические ощущения? Просто сейчас Шрей-сан самую малость не штилит эмоциями, а полностью соответствует ими внешнему проявлению. Ну, это ведь я, как хозяин, должен был заварить чай и приготовить закуски. Замахал я руками, как истинный аиш. Чувствую себя девятиклассником, которому оказывает знаки внимания красивая студентка. Так, нужно взять себя в руки. В театре, когда на сцену вызывают зрителя, главное – импровизация. Не нужно пытаться сломать занавес и сценарий, ведь это – самый ожидаемый от зрителя ход действий, следовательно, наипростейший способ подловить человека. Лучше подыграть и найти несостыковку, ведь, скорее всего, хотя бы часть представления является истиной. Обман переплетен с правдой и скрывается где-то в глубине. И правда, растерянно посмотрела Шрей на чай и печенье. Песочное тесто с вареной сгущенкой, зеленый чай, прямо как я люблю. И извини, Василиск-кун, я тебя смутила. И отвела взгляд в сторону и уперла его куда-то в пол. Вот просто аниме. Да нет же, замахал я руками. Ничего страшного, давай просто потом я приду к тебе со своим чаем и закусками. Ты, кстати, какой чай и какие закуски предпочитаешь? Ну, застенчиво улыбнулась Шрей. Мне нравится все то, что любит Василиск-кун. Бумля, я маслину словил от Купидона. Ну и все то, что нравится кормилицами. Хорошо, кивнул я. Это можно устроить. Ну, давай тогда начнем, а то чай совсем остынет, сказал я и отпил из своей чашки. Хэм-эм-эм, не отравлено. Хотя для любого, кто знал меня хотя бы поверхностно, было бы понятно, что отравить меня – дело гиблое. Шрей-сан последовала моему примеру, разве что пила намного изящнее, маленькими глотками, да и печеньки кусала маленькими кусочками. Сам я старался одну печеньку съедать за 2-3 укуса, потому что песочное тесто при великолепном вкусе ужасно крошилось. А вот Шрайсан умудрялась кусать его как-то так, чтобы на губах и щеках почти ничего не оставалось. Завидую я ей, учитывая, что мое лицо под конец было все в крошках. «Василиск-кун, ты ведь весь испачкался», — воскликнула Шрайсан, когда я закончил, и взяла салфетку и стала вытирать мне лицо. Не как мама, а как японская старшеклассница стерла бы с щеки своего куна рисинку, а не имя. Я покраснел, наверное. По крайней мере, к моим щекам прилила кровь, но имела ли она красный или зеленоватый из-за переполняющих ее гормонов оттенок? Вопрос. Вот просто. Мне ментал дэмэдж нанесли, по-другому и не скажешь. Атака кваим и соблазнением. После этого неловкого чаепития Шрайсан не удалилась, а предпочла еще посидеть и поговорить. «Надо сказать», — говорила она мастерски, — «все темы были мне интересны и всех их она изучила. Беседа получалась конструктивной и даже приятной, но внутренне я пустил пару струек холодного пота». Шрайсан говорила именно о том, что меня интересовало, соблюдала мою точку зрения и не затрагивала ничего мне неинтересного или неизвестного. Внешне я наслаждался беседой, но внутренне не мог не заметить, что беседа эта приторно приятная. Шрай была идеальным собеседником. Ладно, даже от Айзена я бы такого не ожидал. Он мной интересуется как исследователем и исследовательским материалом, мои литературные вкусы он если и знает, то уж точно вряд ли бы озаботился их углубленным изучением. А вот Шрайсан, она весьма часто говорила о русской литературе, спрашивала о Пушкине, Лермонтове, даже Салтыковом-Щедрине, а писателя, пишущего сатиру на собственную родину, едва ли знают за границей. Просила прочитать что-нибудь из классики на родном наречии, а порой и сама пыталась это сделать. На мою просьбу поделиться чем-нибудь с ее родины зачитала «Врата Расёмана» Акутагавы. Нет, даже для Айзена такое слишком. Он просто слишком занят своими великими планами, чтобы тратить время вот на такой розыгрыш. Это Ван Дин Рейх так шалит? Нет, даже если бы я ломал пророчество Яхве, если бы я мешал его планам, то меня бы задолго до этого устранили. Если бы Яхве самолично приказал, а у Свалина еще не произошло, он должен быть в спячке. Неизвестный враг, чем строить такие теории заговора, лучше поверить, что передо мной правда Кумани Ришрай. Никто кроме Айзена бы не смог так идеально ее сымитировать, и никто кроме самой Шрай не смог бы так идеально узнать меня. Были, конечно, два брата в стане Квинси, но, во-первых, причастность Ван Дин Рейха я уже отнес к маловероятному исходу в данный временный промежуток, да и два брата бы так не смогли. Один из них копировал силу цели, второй – ее личность и воспоминания. А тут практически полное совпадение. Вернее, личность-то полностью не соответствует моему представлению о паучихе, но никто кроме самой Шрай не мог бы с такой осведомленностью со мной болтать. Да, я попал. Это не иллюзия. Хотя я бы, конечно, поинтересовался бы экспертным мнением Икса Патисилпиза, если бы мог. Это изменившееся отношение Шрай ко мне. Вопрос только, как оно изменилось и что мне с этим делать. Я давно знаю Кумани Шрай. Если бы она просто была мне должна или благодарна, она бы не изменила своей обычной манере действия и безэмоциональности. Отплатила бы по долгу, да, но сделала бы это в своем стиле. Если так подумать, то такое изменение в поведении Шрайсан показывала лишь перед Кармилой, своей возлюбленной. Да нет, да не может быть, я и Шрайсан. Так стоп, кто из нас тут Айш? Я что ли? Нет, я Орс, причем давно бывший. И девственником я перестал быть давным-давно. Но ведь здравый смысл, после первого же свидания. Первое наше свидание состоялось еще когда мы были адьюкасами. Мы давно знакомы. А сейчас Шрай просто меняет наши отношения. Так в чем резон мне мешать ей или в чем резон не форсировать события со своей стороны? Но в нашей ситуации Айзен, беспощадный ублюдок, уже подрезал крылья за Элья Пари и приказал мне избавиться от Нил-Лиил. И ничего не мешает его паранойи на пару с безмерными эго и амбициями захотеть избавиться от одного из нас. У него 4 ближайших подчиненных, и ото всех на определенных этапах плана он избавится. От Гина, когда тот попытается его убить, от Рина тогда же, от Тоусина когда или если он проиграет в схватке с Готеем, а от меня, вот мне этого знать не положено, потому я и без понятия. А от Шрай вообще в любой момент, соглядатай всегда ходит по краю и рискуют огрести как от хозяев, так и от выслеживаемых. Тут даже не вопрос полезности и осторожности в действиях, тут чистая удача не вылететь из игры предателя. Так что, ночь коротка, а жизнь не особо-то и длиннее. Победив своего внутреннего, Незнамо откуда появившегося Аиша, я пересел прямо сбоку от Шрей. Девушка застеснялась и отвернулась, но я решил взять быка за рога. Если она сейчас заорточится и уйдет, то так для нее, наверное, даже будет лучше. Снизятся шансы на то, что Айзин ее выкинет, побоявшись очередного скачка моего влияния из-за очередного союза. Я буду рад, если ее шансы на спокойную жизнь возрастут. Все же она мне нравилась, иначе бы я действительно убил бы ее, когда она покинула Инквизицию или даже когда нарушила написанные мной для Инквизиции догматы. А так, во всяком случае, если я проиграю в этой сложной игре, то у Кармиллы будет сильный союзник. Я смело взял Куманири Широй за подбородок и повернул лицо к себе. У этого жеста даже было японское название, но я его не помнил. Выровняв наши лица, я подался вперед и наложил свои губы на ее. Она не заорточилась. Напротив, была только рада или даже счастлива моим действием. Наш первый поцелуй был приятным и сладким от следов вареной сгущенки на губах. Это было приятное, но не слишком уж протяженное мгновение. Шрей зажмурила глаза и чуть ли не плыла от удовольствия, а я в меру своих сил улыбался, смотря за лицом девушки. Когда я разомкнул наши губы, Шрей открыла глаза и из-под лобья посмотрела на меня. Мне не хотелось нарушать эту идиллию, но я пересилил свою хотелку. Шрей, я помедлил пару мгновений, но в конечном итоге не стал использовать никаких суффиксов. Японцы покусали меня, что ли, что я вообще этим озаботился. Прости за то, что спрашиваю, и вдвойне прости за то, что делаю это в такое время, но, ты ведь делаешь все это не просто потому, что хочешь так сблизиться с Кармиллой. Нет, Шрей ослепительно улыбнулась. Пусть я и не охладела к Кармилле сама хоть на толику, но к тебе, Василиск Кун, я пришла именно потому, что испытываю к тебе такие же чувства. Шрей сменила свою прекрасную улыбку на обеспокоенное выражение лица. Ты не ненавидишь меня за то, что я держу в сердце не только тебя. Ты не считаешь меня распутной девицей? Нет, ответил я улыбкой, зеркаля предыдущее выражение лица собеседницы. И ведь это вышло у меня не намеренно, просто мы совпали в чувствах и их проявлении. Я был бы ужасным лицемером, если бы упрекал хоть кого-то в том, что он любит ни одного единственного человека. Я и так лицемерю, ведь разозлился бы, если бы кто-то любил меня и другого мужчину. Но ты любишь девушку, более того, девушку, которую и я сам люблю. Я не могу упрекать тебя за то, в чем сам грешен, не правда ли? Шрей криво улыбнулась. Только вот ты, Василиск Кун, любишь далеко не только Кармиллу сама и меня, не правда ли? Сказала она укоризненным тоном и стала тыкать своим пальчиком мне в щеку. Это было не неприятно, а просто смущающе. Ну, ты может и не распутная девица, а вовсе наоборот, чистая и незапятнанная душа, но вот я и Кармилла, законченные распутники, тащащие в постель всех согласных и прекрасных дам. Криво ухмыльнулся я. Даже Эпилписия Афовия заворочилась от моего чувства вины за собственный разврат в этот момент. Но я быстро сменил плохую пластинку на хорошую, порадовав тем самым Эпифемию Агапи. С другой стороны, для тебя. Хочешь узнать, каково это встречаться с опытным блудником? Шрей открыла рот, явно хотя что-то ответить, но я подался вперед атакующей коброй еще быстрее, чем в первый раз впился в ее губы. Только на этот раз я был понапористее и тут же ввел свой удлинившийся змеиный язык внутрь ее маленького ротика, исследуя внутреннюю обстановку. Своей левой рукой я стал поглаживать ее затылок, правда, вместо того, чтобы наслаждаться шелковистостью ее невероятно длинных белых волос, я наткнулся на ее маску, казалось бы вообще не разбитую, но перекочевавшую с привычного места. Хотя для меня было возбуждающе трогать эту маску, так еще и сместив руку в сторону виска, я таки добрался до вожделенных волос, а второй рукой я полез к ее выделяющейся тонкостью талии и приятных размеров попки. Да, ее красоту было сложно полностью оценить в ее обычном просторном балахоне, хотя он и не мог полностью ее скрыть, но вот мне доводилось видеть Шрей до этого в платье, которое она показывала Кармилле, а еще полностью обследовать ее тело в процессе лечения. Да, это нарушение врачебной этики, но уже какое на моем счету. Я уже знал, что Шрей скрывает под просторной одеждой невероятную красоту, но сейчас эта красота не скрывалась, а подчеркивалась ее одеянием. Так или иначе, но моя рука упала на ее попку и стала с удовольствием ее мять. Самое смешное, что из-за длины волос Шрей обе мои руки могли прочувствовать все великолепие ее локонов. Сама же Ширей тоже не жаловалась на свое положение. Она жмурилась, как урчащая кошка, и двигала головой, вяло пошевеливая язычком в пародии на борьбу с моим вторженцем. Единственное, что кормила, явно не научила Ширей целоваться, потому что та быстро выдохлась, и мне пришлось повторно отходить от ее лица. Но несмотря на сбитое дыхание, мы оба были довольны. В комнате не было кровати, но диван, на котором мы оба сидели, был достаточно большим, чтобы на нем могло уместиться два разгоряченных не слишком массивных тела, изо всех сил жмущихся друг к другу. Под моим напором Ширей леглась на спину, положив голову на подлокотник, а я разместился сверху. Еще раз глубоко поцеловав ее, я оторвался от ее губ и спустился ниже, лаская своим длинным языком ее нежную тонкую шейку. Ей нравилось это, хоть с шеей у нее и должны были остаться болезненные воспоминания из-за кормилы, но она наоборот скорее испытывала какое-то возбуждение от шерудения по ее шейке. Правда, мой язык быстро закончил с доступной ему кожей и уткнулся в облегающее платье Ширей. Я бы не хотел лишний раз даже мять такой шедевр, что уж говорить о том, чтобы рвать его. Но сама Ширей ценила нашу близость больше, чем это платье. Стоило мне уткнуться в преграду и чуть отстраниться, как по мановению руки Ширей платье само разошлось по сторонам, открывая прелестный вид на ее тело, ее небогатую по сравнению с другими моими девушками грудь, на ее великолепную тонкую талию, на соблазнительно расширяющуюся линию бедер. Я не мог устоять перед таким соблазном и стал поцелуй за поцелуем опускаться все ниже и ниже. Ее ключицы, верх ее груди, затем сосочек на правой, для доступа к которому мне пришлось приспустить белый бюстгальтер с пушапом, затем такой же милый сосочек на левой груди, потом еще ниже, солнечное сплетение, вниз до пупочка, еще ниже, линия трусиков, которые также спокойно были спущены вниз по соблазнительно толстым, но изящным ляжкам. «Василиск Кун!» — вскрикнула Ширей, когда мое лицо оказалось прямо напротив ее сокровенного. Вообще, слова ради, мне уже доводилось видеть эту ее часть на медицинском обследовании после тесного контакта пациентки с кормилой. Тогда между ножек у Ширей были и гематомы, и кровоподтеки, да и выглядела она потрепана. Сейчас же ничего такого не наблюдалось. Кожа была девственной, белой и нежной, едва заметные на фоне бумажно-белой кожи снежно-белые волосики аккуратно прибраны и пострижены, а сами половые губки, хоть и успели налиться кровью, явно никак не сопоставлялись со словом «потрепанные». Что ж, пора это исправить. Я подался вперед и впился губами в ее чуть мокрую киску. Ах, сорвался великолепный стон с губ паучихи. Я улыбнулся, но не собирался останавливаться на этом. Я выпустил свой длинный язык и позволил его кончику раздвоиться. Зайдя внутрь Ширей, я тут же начал елозить по ее недрам, правда быстро уперся в девственную плеву. Она прямо-таки ощущалась чуть подернутой, но все же стояла, и Ширей слегка болезненно воспринимала прикосновение к ней и местам рядом с ней. Поэтому я сосредоточился на стенках ее влагалища, верхней губой при этом щекоча ее клитор. Она благоприятно реагировала на мои старания. «Василиск Кун, Инха, ММФ, Василиск Кун, ах!» Слышались где-то сверху ее срывающиеся стоны, а в мои волосы впились тонкие пальчики. Эти стоны, эта ладонь на макушке и этот эмпатический отклик от той, от кого я ранее вообще не ощущал эмоций, были бесценны и явно стоили того, чтобы немного занять язык тем, что мне обычно не нравилось. До оргазма или уж тем более лишения девственности я своим языком Ширей решил не доводить, но перед тем, как я отстранился, то у нее между ножек образовался небольшой потоп. «Василиск Кун!» — томно прошептала Ширей, смотря на нависшего над ней меня. Я потянулся к воротнику, чтобы начать расстегивать свой халат, однако Ширей опередила меня, да и вообще ей не хотелось почем зря ждать и мерзнуть. Она просто махнула своей тонкой девичьей рукой и прошлась по моему торсу от горла до паха. Вся одежда, начиная с халата и брюк, а заканчивая рубашкой и трусами, разошлась надвое, оголив мой торс и пах. Я посмотрел на девушку слегка укоризненно за такую трату имущества, но Ширей бровью не повела от моего взгляда. У нее было дело поважнее – ощупать своей ладошкой мой торс и спуститься до самого паха. Ее рука не слишком-то и задержалась на моей грудной клетке, все же проступающие канатами мускулатура у меня там не наблюдалось, хотя я далеко и не был дистрофиком. Однако Ширей больше заинтересовалась моим жезлом, пришедшим в полную боевую готовность от ее невинных стонов. «Мне поработать над ним своим ротиком?» — спросила Ширей, подняв на меня жалобный взгляд. И нет, жалость у нее вызывала нежелание ответить мне на услугу, А страх перед вывихом челюсти и травмой гортани, незачем. Улыбнулся я, мы оба полностью готовы к тому, чтобы перейти на действо. Так не будем же медлить почем зря, я, произнесла Шрай тихим писком. Немного боюсь, не надо бояться, ободряюще улыбнулся я. Я, может, и сказал, что не будем медлить, но и брать быстрый старт нам незачем. Я буду нежен, Василиск Кун. Посмотрела на меня Шрай влажными и любящими глазами. Я приставил член к ее входу, примерился, и стал откачивать из него кровь. Понемногу, полегоньку, дубинка превратилась в палку, а палка в жезл. Ну, это все равно было больше среднего, но для нежной Шрайсаны уж тем более ее первого раза много и не надо. Чуть больше, чем рисуют в адекватных хентай дадзинси, в самый раз. Ах, вскрикнула Шрай от удивления. Член без особого труда и сопротивления вошел в киску и дошел до Рубикона. Тут дело было больше в возбужденном состоянии Шрай, чем в моем уменьшившемся размере. Так-то стенки я вполне задевал, но в том-то и дело, что задевал, а не раздвигал все разом. Я, не меняя положение таза, подался вперед корпусом и опустил лицо ближе к Шрай. Мои губы встретились с ее, и я толкнулся вперед. МММФФ, коротко вскрикнула Шрай-сан мне в губы, при этом зажмурившись. Я погладил ее по спине, успокаивая. Еще с минуту я был в ней, но старался не двигаться, чтобы она привыкла к боли. В отличие от некоторых особ, у Шрай особой любви к этой телесной реакции не наблюдалось. Когда Шрай поуспокоилась, я задвигал тазом. МММ. Постанывала Шрай мне в губы, пока я двигал талией. Шлепков плоти не было, все же я не настолько разгонялся, только лишь тихий хлюпающий звук движения члена в мокрой киске. Мои руки не оставались без дела, то поигрывая с ее небольшой грудью, то проходясь по талии, то давая себе вдоволь насладиться ее попкой. Последнее явно было гордостью Шрай, а иногда мы просто брались за руки и переплетали свои пальцы. Это не было удовольствием, это было жестом доверия. Когда эмпатия показала мне, что на фоне ее удовольствия ее боль стала совсем уж неприметной, я оторвался от ее губ и выпрямил спину. Руки тоже перестали путешествовать по ее телу, остановившись на его лучшей части, на бедрах. Крепко ухватившись за них, что было отдельным видом удовольствия, я ускорился. Вот теперь влажные шлепки плоти о плоть появились в этой комнате. Ах, ах, ах, стала стонать Шрай в голос, когда ее губы больше не были заняты моими. Нет, все же я немного погорячился, окрестив бедра самой красивой частью ее тела. Возможно, это была самая сексуальная часть ее тела, но самой красивой и едва ли менее сексуальной без сомнения является ее перекошенное в сладостное истоме лицо. Этот раскрытый в форме буквы «А» рот с ниточками слюны между верхними и нижними ровными белоснежными зубами, эти рубиновые глаза, пытающиеся смотреть на меня, но потерянные в экстазе, эти идеальные черты лица, этот румянец на ее щеках, этот контраст с ее обычной холодностью. «Ты прекрасна», — сказал я с придыханием и искренней улыбкой и вонзился так глубоко, как только мог. Шлеп. Ах-ха-ха-ха-два. Мы мгновенно и синхронно достигли оргазма. Это не была та странная смесь апофеоза боли и удовольствия, которую я испытывал с Кармилой, не рвущейся до небес пик экстаза, как Заэль, и ни одна из вершин амплитуды, как со всеми другими девушками. Это был миг нашего наивысшего единения, обмен чувствами и разделение счастья. Ха-а, ха-а, ха-а, ха-два, тяжело дышали мы, когда все закончилось. Нет, когда первый акт закончился, я аккуратно вышел из Шрай, вызвав у нее тихий стон. Отодвинувшись, я присел на ту часть дивана, на которой лежала лишь одна лодыжка Шрай, и просто стал восстанавливать дыхание и возвращать себе ясность мысли. По ощущениям, мне кажется, что меня не просто разморозило от самого акта, а вдовесок меня еще и приложило эмпатией. Вообще, даже сейчас интересно, почему? Дело в самой Шрай, в этом ее экранировании пространства или еще в чем? Но эти мысли я отодвинул куда подальше, пусть и не забыл. Грешно было думать о науке, когда прямо рядом с тобой, любовь. Да, именно она. Я чувствовал от Шрай именно любовь, такую же, как и от Кармилы, или даже более чистую, лишенную этой извращенной толики желания получать от объекта воздыхания боли и удовольствия. И даже так это был второй раз в этой моей второй жизни, или не жизни, когда меня именно любит. Беллатрикс испытывала по отношению ко мне восхищение, преклонение, вожделение и привязанность, Заэль, вожделение и привязанность, Нилиил, привязанность, а все остальные девушки, с которыми я спал, только лишь вожделение. Любила меня по-настоящему только лишь кормила, хотя и примешивала в свою любовь свою же натуру. И вот теперь Ширай, хотя будет оскорбительно по отношению ко всем другим девушкам не упомянуть, что любовь, которую я чувствую от Кармилы и Ширай, может в них появиться. Скорее уж ей мешают противоречия в наших отношениях, да и я банально не горю желанием вот прямо сейчас пересматривать устоявшиеся взаимосвязи между собой и своим номинальным гаремом. Мне бы стоило из Кармилы и Ширай все эти любовные тяжбы устраивать после либо победы, либо поражения Айзена, но сделанного не вернешь. И да, хочу между делом поделиться с вами одной из слабостей эмпатов, к которым я все же отношусь. Мы не способны на безответные чувства. Я кое-как могу сдерживать собственную неприязнь к тем, кто испытывает ко мне ненависть, но я скорее коплю ее и культивирую, строю планы, готовлюсь и жду. Но вот плюнуть на хорошие к себе отношения я вообще не могу. Тем более, когда мне кидают его в лицо, а не втихаря лелеют где-то далеко. Ну, впрочем, полное отсутствие такого вот отклика было бы психопатией, а ей я никогда не страдал. Все же отрешившись от философских и прочих заумных мыслей, а вдобавок и отдышавшись, я обратил внимание на свой внешний вид. Первым, что я сделал, это скинул таки свои домашние туфли. Я их и ношу дома, ну и в гостях и в лаборатории Заэль, потому что их легко снять. А вот мои сапоги, которые я ношу на улице и в гостях у Айзена и прочих, снять куда сложнее, зато в них песок не попадает. После этого я скинул с себя испорченный халат и рубашку. Ладно, мне они очень даже нравились, качество материалов было на высоте, а изготовление и того выше. Ничего даже близкого к этому в своей земной жизни я не носил. Спасибо Ширай за предоставленные великолепные вещи, а за то, что она их и испортила, я когда-нибудь ее отшлепаю. Сегодня у нее первый раз, а у меня день нежного любящего секса, так что нельзя, но вот потом. Штаны тоже были испорчены, да еще и немного отсыревшими около места стыковки, но от них избавиться я уже не успел. От потрясения первого раза отошла и Ширай, которая юрко сползла с дивана и очутилась на полу, прямо около моих ног. Она стояла на коленках и внимательно рассматривала мой уже вставший снова член. «Большой», — сказала она, водя взглядом вверх-вниз по его длине. «Но был ведь еще больше, я...» На секунду у меня возник соблазн пуститься в объяснение специфики моей способности, но я подавил его на корню. «Решил, что для твоего первого раза неконтролируемого размера будет многовато». Ширай легко улыбнулась и, подавшись вперед, погладилась нежной гладкой щекой по моему члену, зажмурив глаза. «Я уже говорил, как люблю это ее лицо, особенно когда оно не безэмоционально. Для первого раза было в самый раз», — пропела она, двигая головой вверх-вниз. «Но ты ведь не будешь сдерживаться, когда я буду готова». И при этом открыла глазки и уставилась прямо на меня с таким прищуром. Да, не стоит забывать, что при всей чистоте ее чувств, которая меня, если честно, ошеломляет, Кума Нерешрай, здоровая девушка биологически в возрасте примерно 20 лет. Иными словами, на мой счет ее мечты далеко не только полянами с цветами и целомудренными поцелуями заканчиваются. «Конечно», — кивнул я с максимально серьезной миной. «Вообще, желание было не ее обмануть, а как раз напротив, прямо сейчас влить всю откачанную кровушку в половой орган и тут же показать ей, да и после. Но нельзя. Хочется, но нельзя. Хорошо», — снова практически пропела она. «Но пока оставь его таким. Я хочу кое-что попробовать». Ее поза была, мягко говоря, говорящей, что она хотела попробовать. «Тебе не обязательно». «Начал было я». «Конечно», — сразу же кивнула она. Я чуть подвис от ломающей клишированный ход разговора фразы. «Мне и приходить сюда было не обязательно, а тебе было не обязательно брать на себя инициативу. Но просто есть вещи, которые мы сами хотим сделать, несмотря на то, что не обязаны, а то нам и не следует». Улыбнулась мне широй лукавой улыбкой. «Я, ах, меня самым, что ни на есть», — смущающим образом прервали. Ширай просто наложила свои бледные тонкие губки на кончик моего члена, отчего я сорвался на стон как какой-нибудь девственник. Хотя меня, буквально не раз покусанным альтермини версией Слоаниш, больше интересовали новые или почти утерянные ощущения, чем какой-то удар по гордости. А ощущения были что надо. Ширай не обладала мастерством и, кажется, руководствовалась только полученными из наблюдения знаниями, но отчего-то вся эта близость с ней ощущалась как первый раз. Ее неумелая работа ротиком и язычком не были плохи, но чувствовались так, будто я и сам не был заядлым ценителем. Несмелое накладывание губ на головку, попытка поиграть с ней кончиком язычка, затем длинное облизывание от головки до основания, за которое язык не раз соскальзывал со ствола. Это завораживало меня, возможно, по той же неясной, но связанной с эмпатией причиной, по которой я ощущал с Широй такую близость. А может, меня просто загипнотизировал блеск в рубиновых глазах Широй, с усердием смотревших на мой член. Не знаю, но это было хорошо. Аам. Когда Широй вернулась к головке, но попыталась начать ее заглатывать, я остановил ее, приложив ладонь ко лбу. «Не надо прыгать с места в карьер, Широй», мягко улыбаясь, произнес я, попытавшись сходу затолкать мой член себе поглубже в горло. «Ты лишь раздразнишь его заднюю стенку и начнешь откашливаться и задыхаться. Начни со своего ротика, а там аккуратно начинай вводить внутрь». Девушка посмотрела на меня так, будто я отговорил ее идти по мосту, который мгновением позже обвалился в пропасть прямо на ее глазах, и благодарность ее быстро переросла в усердие. Глюп, глюп, глюп. Несмотря на следование моему совету и не введение члена глубоко в горло, Широй не стеснялась крепко сжимать его губами, всасывать воздух в ротовой полости, что создавало этот легендарный вакуумный минет, а еще ласкать член язычком и время от времени заводить его за щечку. Му-у-у. От своей повышенной чувствительности и милоты картины мне хватило и этого. Когда член был за ее правой щечкой и максимально на глубине, я излился вовнутрь ее ротика. Широй широко открыла глаза от неожиданности, но вместо тактического отступления с отплевыванием моего ей подарка, она напротив через силу сжала покрепче губы и стала принимать мою сперму, а после, не выпуская члена изо рта, стала ее неторопливо глотать, при этом слегка лаская член язычком и явно смакуя вкус. Когда все в ее рту кончилось и она выпустила мой член наружу, Широй поделилась со мной причиной ее спокойствия. «Лимонная», — произнесла она на выдохе, — «мне нравится, рад за тебя», — улыбнулся ей я. «Ну что, продолжим». Широй улыбнулась мне в ответ и залезла ко мне на колени. Ее собственные коленки встали на диван и приподняли ее корпус, отчего мне пришлось немного задирать взгляд, чтобы посмотреть на ее личико, но я не жаловался. Широй выровнялась с моим членом по координатам, уткнула головку к губкам и стала опускаться вниз. Когда член стал входить в нее, она прикрыла глазки и с видимым трепетом стала смаковать ощущения. Я чуть-чуть прибавил члену в объеме, но так, чтобы это не доставило Широй боли или дискомфорта. Судя по легкому подергиванию ее губ, к моему счастью вверх, она это заметила и ей это пришлось по душе. Широй медленно опускалась вниз, отчего у меня в голове почему-то послышался этот звук, с которым меч неспешно входит в ножны. «Ах!» — выдохнула Широй, когда дошла до основания, а я услышал звук соударения эфеса и ножен. Эх, ее лицо с приоткрытыми губами и закрытыми глазами было столь соблазнительным и столь очаровательным. Но она вот только что мне сосала. «Стоп, а если?» Я возвал к химозе в своей сперме, а ее там было столько же, сколько и в крови, то есть достаточно, чтобы я мог ее контролировать. Химоза откликнулась, что почувствовалось мне слегка странным, ведь она была и в киске, в которой сейчас был мой член. Ту, что Широй уже проглотила, я не почувствовал, видимо, она переварилась или скорее просто слишком деструктуризировалась, чтобы я мог поддерживать с ней связь. Но главное, я почувствовал свое семя в ротике Широй, а после дело было за малым. Собрать всю сперму с губ, десен, зубок и небо и переместить ей на язычок. Широй ее чуть посмаковала, да и проглотила. Вот и все. Я подался вперед и поцеловал Широй в губы. Ей было приятно, а мне не было неприятно. Идеально. Чуть поборовшись языками, мы отстранились друг от друга. Широй открыла глаза и посмотрела в мои, а затем она задвигала бедрами, а я стал помогать ей своими руками. Я уже говорил, как хороша ее попка. Ах, ах, ах. Широй не сдерживала голос, когда скакала на мне, с другой стороны ее нельзя обвинить ни в неприятном тембре, ни в излишней голосистости. Напротив, это был в меру тихий и крайне приятный звук. Прямо во время своей скачки девушка умудрилась скинуть с себя остатки одежки, которая, впрочем, и так не слишком надежно сидела на ее теле. Меня это изменение только порадовало, я смог огладить ее изящную спинку. В отличие от кормила, у Широй не было большой физической силы или выносливости. Ее ноги были изящными, но далеко не такими мускулистыми и приспособленными к длительным физическим нагрузкам, поэтому прежде чем нам обоим стало хорошо, у Широй просто-напросто стали уставать ноги. Пришлось возвращать ладони на ее попку, хвататься покрепче и просто помогать ей двигаться. Получилось даже дать ускорение. Ах-ах-ах, Шрей сильно ускорила свои стоны, да и стали они погромче. Я же просто поглубже задышал. Было атавистичное желание уткнуться девушке в грудь и сделать то, что, возможно, уже называют моторной лодкой, но я обломался. Это была не Кармилла, у которой тут все было крайне хорошо, это была Шрей, у которой тут все было нормально. Да, она не была доской, но уж явно не была рождена для пайзури и всякого такого. Ну ладно, я не фрик вроде Хеда из Се, чтобы делить женщин на плоских и нормальных, мне вполне хватает того, что у меня есть, и слегка усилить хватку на великолепной попке. А ведь просматривается некая дуальность. У Кармиллы грудь, у Шрей попка, у Кармиллы талант в прохождении путей напрямую, у Шрей в обхождении путей вовсе. Кармилла способна на что угодно, имея нужную информацию, Шрей способна собрать какую угодно информацию. Я не удивлен, что они две встретили друг друга и не удивлен, что именно так они друг на друга отреагировали. Удивлен я лишь своему собственному счастью заполучить любовь обоих девушек. И на этой позитивной мысли я вбился по самое основание в киску Шрей и злился в нее. Шрей, лицо которой последние 15 секунд напоминало готовящегося чихнуть человека, выбрала тот же самый момент, чтобы кончить тоже, громко застонала мне в ухо. Я держал ее прижатой к себе, больше не хватая ее за задницу, а крепко обнимая. Она отвечала мне тем же. Когда волна наслаждения чуть спала, мы вдвоем глубоко поцеловались. Отстранившись, Шрей устала, но до нельзя счастливо мне улыбнулась. Я ответил ей тем же, хотя и не мог вспомнить, когда я в последний раз улыбался без доли иронии, насмешки или намеренности. Этот акт близости был намного короче прочих моих, но у Шрей не было столько выносливости, как у других, а я с удивлением обнаружил, что удовлетворен тем, что удовлетворил партнершу. Мы просто еще раз поцеловались, попрощались, и Шрей удалилась из моих покоев. А я пошел в ванную, встал под холодный душ и стал молить одного единственного знакомого мне и условно лояльного бога, чтобы другой знакомый мне потенциальный будущий бог не отобрал у меня куманири Шрей. 5 лет до встречи Курасаки и Чигайкучики Руки. План двух лордов и одной леди по победе над Аздес шел хорошо лишь на первом своем этапе, иными словами, на почти что добровольной жертве подчиненных лордов для отвлечения внимания. Эздес и ее фракция без лишних предубеждений погнались за легкой и маячущей перед глазами добычей, отловили ее, а после и сожрали. Раз за разом, лишь отдаляясь от трех лордов и лишь на чуть-чуть увеличивая силу самой Эздес. Только вот лорды и леди просчитались с дальновидностью пантеры. Эздес с самого начала поняла, что для нее в поедании слабаков будет мало толку, поэтому лишь утоляла свой голод и в редких случаях съедала главарей стай, а все прочее пушечное мясо шло на откормку ее фракции. Эволюция Шаолонга, Куфонга и Эльдраделиани сошла медленно и со скрипом, поскольку много лет назад эти двое самолично предложили здесь съесть части их масок, а она не отказала им. Но вот продвижение по развитию Евгения Алиссандра, Леони и Люпусы Кайон шло в весьма быстром темпе. Для лордов это было неприятное, но полуожидаемые обстоятельства. Они надеялись, что Эздес в своей жадности и жажде силы даже не подпустит свою фракцию ни к чему, кроме объедков, но они все же были готовы к неприятному исходу. К чему они не были готовы, так это к тому, что Эздес сразу же после того, как обнаружила, что на нее не идет очередная жертвенная группа, развернулась на 180 градусов и пошла прямо по направлению к заговорщикам. Она оказалась еще умнее, а лорды недальновиднее, ведь они отвлекали внимание охотницы жертвами прямо в противоположную от себя сторону и вели Эздес по прямой, а она, быстро раскусив их план, мигом пошла в обратную сторону, от которой ее пытались отвадить. Лордам пришлось использовать еще жертвенные пешки, причем более высокого уровня, чем прежде, чтобы снова отвадить Эздес, но на этот раз она окончательно потеряла их след. Тем не менее, поскольку пешки были сильнее предыдущих, то сама Эздес продвинулась в развитии, что уж говорить о ее подчиненных. А следом началась крайне долгая игра в кошки-мышки, где лорды старались незаметно собрать себе армию и привлечь наемников, чтобы застать врасплох и уничтожить Эздес. А Эздес искала всех своих недоброжелателей, убивала и съедала их, а после снова пускалась в поиски. Нельзя было сказать, что кто-то из них был однозначным победителем на этом этапе. Лордам удавалось раз за разом уходить из-под носа Эздес и даже не терять основной состав своих армий, а лишь увеличивать его, Однако сама Издес раз за разом сталкивалась с сильными наемниками, одиночками и гастролерами из других регионов, все время увеличивая свою силу, мастерство и близость к апофеозу, но никак не достигая вожделенных врагов. В итоге победителем всегда оставался высший кукловод. Но ничто не может длиться вечно, пусть само Уикамунда наталкивает на мысли об обратном. Издес истребила практически всех наемников и сильных одиночек, а также заставила пустых из других регионов окрестить пустоши запретной территорией, но наконец встретилась с лордами. Они и сами были уже рады этой встрече, ведь их гениальный план по собственному усилению, сопряженному с ослаблением или стагнацией сил Издес, полностью провалился. Всех, кого могли, они уже привлекли, но Издес сожрала всех прочих, став невероятно сильной. Лордам не оставалось ничего, кроме последнего боя, ведь более они не могли рассчитывать привлечь союзников, а кормить свою ораву было все труднее. А Издес становилась все сильнее, и шансы на победу над ней все призрачнее. Количественное соотношение сил противников было просто абсурдным. 6 против 150. Могло быть еще хуже, но лорды, совершенно случайно, а вовсе не из-за манипуляций кого-то со стороны, да-да-да, решили под финальную битву избавиться от мусора и скормили немалую часть своих сил своим более перспективным подчиненным, надеясь под конец показать максимум того, что они имеют. И они действительно бросали Издес вызов, они шли к ней на заклание. Ну вот и подходит к концу это крайне интересное шоу, потер я ручки, приготовившись наблюдать за финальным махачем. Чувствуете пустоту внутри, Василиск сама, участливо спросил меня Зонмари. Пустоту? Повел я бровью. Нет, вовсе не чувствую. Скорее уж, предвкушение. Да, это было интересное мероприятие, стягивать ниточки и подводить события к определенному итогу, более того, полезное занятие, во многих смыслах. Но оно мне чуточку поднадоело. Эти, я кивнул в сторону армии лордов, все время отступали и набирали рекрутов. А эти, я кивнул уже в сторону стаи Издес. Хотя на фоне армии лордов тянуло это максимум на стайку. Все время норовили их догнать. Нам же на протяжении долгих лет только и оставалось, что вставлять палки в колеса обоим, да подкармливать их. Нет, смотря на результаты, я понимаю, что все было не зря, но все же. Пришло время для последнего аккорда этой затянувшейся саги, так что я не хочу больше с ним медлить. А вот у меня в груди пусто. Неожиданно для меня выразил свое мнение Зонмари. Я даже слегка обернулся на него. Думается мне, что это чуть ли не последняя моя возможность построить чью-то судьбу. Я вспомнил канонные свои планы на глазастика, а он почти что пророк. Кто знает, загадочно заговорщически произнес я. Как минимум у тебя в руках есть твоя судьба. Ха-ха, весело хохотнул Зонмари. А я думал, что такая банальная ложь не в вашем стиле, Василиск сама. Ну не говори так, махнул я лениво рукой. В моем вкусе все без исключения виды лжи, главное, чтобы они были в нужное время, в нужном месте и нужному слушателю. Да и не сказать, что я столь уж сильно лукавлю, Зонмари-кун. Возможно, ты не единственный, кто держит в руках твою судьбу, но ты один из тех, кто держит, так что при должной сноровке тебе удастся вырвать ее из рук недоброжелателя, и тут же вылететь из игры окончательно. Желчно улыбнувшись, ответил Зонмари. Простите, конечно, Василиск сама, но если нельзя выбрать жить свободно, то я выберу просто жить, а не просто свободно. Я решил не отвечать. Издес сама, мы действительно собираемся это сделать? Спросил ее Шаолонг, стоявший по ее правое плечо. Вопрос озвучил он, впрочем, как и всегда, когда думали о чем-то все члены ее фракции, но выразить свое мнение поодиночке боялись. Да, кивнула Издес. Хотя, как и всегда, вы вольны отвернуться и уйти, либо же даже напасть на меня в попытке спасти свои шкуры от гнева господ. Ну, я, разумеется, все равно поступлю по-своему. Шаолонга передернула. Возможно, от обиды на неверие Издес в их преданность, а может, все же из-за мыслей о том, что с ними сделает Издес или лорды, в случае их провала или предательства. По итогу он просто свел и развел плечи и приготовился к бою. Неравному, опасному и скорее всего смертельному. Но у Шаолонга, да и у всех остальных давно не было даже одной жизни. У них было лишь серое посмертие, к которому они были не настолько привязаны, чтобы отказать себе в возможности получить хотя бы шанс на лицезрение чьего-то апофеоза. Такова была реальность Уикамунда. Сильные возвышаются, слабые падают. Славно, произнесла Издес, видя, что ее фраксиньоны не собираются ни бежать, ни нападать на нее. Но я все же не требую от вас чего-то сверхъестественного. Просто сражайтесь, пока сражаюсь я, убивайте, пока я убиваю, не умирайте, покуда я жива, и становитесь сильнее вместе со мной. Все как и всегда. Стабильность – признак прогресса, произнесла Евгения, скорее всего просто так. Я могла бы поспорить, да только времени на это уже нету, ответила Эздеса и бросилась на ораву врагов. Она взяла небольшой разгон и прыгнула с верхушки бархана прямо в небо. Сперва она двигалась по параболической траектории, но когда ей пришло время опускаться вниз, на серый песок, то Эздес вместо этого застыла в воздухе и поплыла, нет, полетела в сторону врагов. Это не был бег по ледяным пластинкам, как она делала раньше, теперь Эздес покрывала свое тело маленькой ледяной крошкой и, управляя ей, заставляла себя парить в небе словно, даже не птица, которой нужен был воздух и крылья, и не как облако, которое лишь парило и толкалось вперед ветром, она летала как никто в этом мире, тогда и туда она хотела. Под ее изящным телом проходили вереницы адъюкасов, которых она долгие годы мечтала убить. Немало кто из них решился запустить в ее сторону серо или атаковать своей способностью, но никто не достиг желаемого результата. Эздес даже не огрызнулась на них, потратив силы, даже не бросила в их сторону пренебрежительный взгляд. Вместо этого она двигалась в сторону центра всей Аравы. Лорды всегда были такими предсказуемыми. Даже главари стай, одиночки и наемники были оригинальнее, и это при том, что они зачастую были намного глупее. Центральными приоритетами лордов всегда были безопасность и власть, так что все их действия были направлены на эти две первопричины. Не было ничего удивительного, что лорды заняли в построении именно то место, которое отделяли от врагов толпы верных невольников, которое было равноудалено от опасности и возможной атаки с фланга или с тыла, было заметно для их рабов и подчеркивало их власть. Выбери они что-то менее броское, вроде того, чтобы затеряться в толпе рабов или намеренно уйти в отдаление от ожидаемого вектора атаки, у Эздес появилось бы на одну или две проблемы больше, а так, все ровно по графику и плану. Шух-шух-шух-шух-ух. Пыль с ее тела слетела и объединилась с новой воссозданной ей ледяной пылью. Следом эта взвесь наполнилась ее рейцу, закрутилась бешеным потоком и полетела в обе стороны по кругу, создав вокруг импровизированной арены для финального боя стену, сдирающей плот с костей метели. Таким образом, и здесь, не сильно убавив в резерве, лишила себя нужды беспокоиться почти о сотне агрессивных слабаков. «Давно же я искала этой встречи», катая каждое слово на языке, произнесла Эздес, когда оказалась в зоне слышимости лордов. «Вы так давно объявили мне войну, но все никак не желали на нее выходить, только и делали, что посылали против меня слабаков, еле-еле утолявших мой голод. Куа, Цехиндрианы, Сумерамирамида, кажется, как же вы любите все эти длинные и труднопроизносимые имена, будто бы они много что значат. Ах, вижу здесь не только вас, дорогие лорды, Артур, Акиус, а где же Памир? Из всех наемников высшего качества оставались только вы трое. Вжух».